находится слишком далеко, чтобы поспеть вовремя. Неужели таки пришел смертный час истребителя? Глава 5. Когда Феликс метнулся вперед, он почувствовал необычную вонь, вроде запаха гниющего мяса и свернувшейся крови. Он был уверен, что запах исходил от воина хаоса и был столь же тошнотворным, как и ожидалось. По приближении Феликс все сильнее убеждался в том, насколько огромен Грум, настоящая гора, закованная в броню плоти. От воплей его булавы у Феликса болела голова и ныли зубы. У него возникло ощущение, что уши начинают кровоточить. Он даже предположить не мог, как все это выносит истребитель. Сквозь пелену вони Феликс видел, что булава опускается, а Готрек застыл на месте. Верный своему слову, Грум нацелился не в голову истребителя, а на его руку с топором. Он явно вознамерился захватить истребителя живьем и пытать, что не сулило ничего хорошего остальным. Позади себя Феликс едва слышал звуки побоища, которое Снорри учинил среди зверолюдов. Безумный грохочущий смех Грума был едва различим за демоническими воплями его оружия. Застывшее лицо Готрека выглядело бледным. Булава падала вниз, словно молот какого-то безумного бога войны. В последнюю секунду сверкнул топор Готрека. Покрытое рунами лезвие ударило в демонический череп. На небесном металле засверкали огненные полосы. Голова демона разлетелась на 1000 частей. Вопли тут же прекратились, и вонючая пелена стала рассеиваться. «Ты мне кости переломаешь, да?» — спросил Готрек, словно ведя непринужденный разговор. Мелькнул топор, угодив великану прямо под колено. Вычурная броня прогнулась, словно была сделана из жести. Хлынула кровь. Грум начал заваливаться назад, словно подрубленное дерево. Феликс отпрыгнул в сторону, чтобы его не придавило. «Ты бросишь мое искалеченное тело на забаву своим последователям, да?» Уже на другую ногу великана снова обрушился топор, рассекая доспех и сухожилие, и обездвижил ее. Грум начал подниматься вверх на руках. Сверкнул топор, рассекая левую руку у запястья. Следующий удар отсек правую руку по локоть. Плюнув на лежащую фигуру, Готрек повернулся лицом к зверолюдам. В действиях истребителя сквозила столь ужасная, бессмысленная жестокость, что Феликс оторопел. Практически лишенное конечностей и тело воина хаоса металось на снегу, истекая кровью. Готрек многозначительно направился к зверолюдам, держа топор наготове. Для них это оказалось последней каплей. Они развернулись и резво бросились на утек. Пока те убегали, Феликс заметил, что необычный, напоминающий глаз предмет по-прежнему висит в воздухе, почти невидимый во мраке. Он вращался туда-сюда, словно отслеживая их действия. «Что за новая напасть?» — гадал Феликс. Келмайн обернулся, чтобы посоветоваться с колеблющимся изображением брата. «Чересчур для могучего Грума», — произнес он. Образ умирающего воина хаоса все еще стоял перед его мысленным взором. «Это было предсказуемо. Индивидов, подобных Готреку Гурнисону, не одолеть Грумом этого мира. Тот топор несет в себе увесистый груз предназначения». «Тогда, может, нам лучше устранить его с игровой доски мира?» — с улыбкой спросил Килмайн. «Приступай к своему плану», — ответил Лойгор. «Расставляй ловушку». «Нет!» — прокричал Феликс, когда Готрек и Снорри скрылись во мраке. «Погодите! Нам нужно составить план!» Он понял, что уже опоздал. Обернувшись, он смотрел на приближающегося Макса Шрейбера. Тот был окружен сиянием. Казалось, что снег шипит у его ног, обращаясь в пар. Это было жуткое зрелище, придававшее магу нечеловеческие черты. «Слишком поздно, Феликс», — произнес волшебник. «Нам лучше последовать за ними». «Ты видишь тот странный летающий глаз?» — спросил Феликс. Макс кивнул. «Магическое приспособление внушительной силы, служащее фокусом некой разновидности наблюдательного заклинания, насколько я предполагаю». «Ты имеешь в виду, что за нами наблюдает волшебник?» «Ага. И к тому же весьма могущественный. Вероятнее всего, это он спланировал нападение и навел на нас хаоса поклонников». «Замечательно. В придачу к тому чудищу еще и волшебник хаоса», — кисло заметил Феликс. «Ты можешь что-нибудь с этим сделать?» «Посмотрим после того, как найдем остальных», — сказал Макс Шрейбер. «Нам лучше пойти, или мы их никогда не догоним». «Не тревожься», — заявил Феликс. «У гномов короткие ноги. Они не сумеют от нас сбежать». Через каждую сотню шагов им попадались свидетельства того, что преследуемые по пятам зверолюды были вынуждены отбиваться от гномов. Их неудачу наглядно демонстрировали лежащие в снегу тела мутантов. Сейчас начинали падать крупные и плотные хлопья снега, покрывая тела и засыпая следы. Феликс понял, что вскоре там, где некогда были дышащие живые существа, останутся лишь странно выглядящие сугробы. Все это приводило его в уныние. Рядом шагал Макс, выглядевший нечувствительным к холоду. Феликс был рад, что маг поблизости. Окружающая того аура давала достаточно тепла, чтобы служить некой защитой от стужи. Возможно, Макс специально сделал так, чтобы ему помочь. Феликс был не в настроении спрашивать. Кроме того, аура давала достаточно света. «Они пошли туда», — сказал Феликс, указывая на следы Готрока. Отпечатки ног истребителя были очень узнаваемыми. След был крупнее и шире человеческого, а шаг был короче. «Меня это не удивляет», — заметил Макс. «Чувствую, что ты собираешься сказать нечто, что мне не понравится», — произнес Феликс, вглядываясь во мрак, лежащий за световым кругом в поисках отблеска в глазах зверолюда. «Без истребителей его и Макса могут одолеть. Чтобы вывести из строя волшебника, достаточно лишь одного удачно брошенного копья, и тогда Феликс останется один против чудовищ». Лицо Макса напряглось. «В том направлении находится мощный источник магической энергии. Он пылает, словно маяк. Я его ощущаю даже отсюда. Мощь его запредельна, и он испорчен силами хаоса». «Почему ты не сообщил нам раньше? Полагаю, не хотел нас беспокоить?» «Нет, Феликс, я не сказал тебе раньше, потому что раньше его здесь не было». «Что за новый ужас нас теперь ожидает?» — гадал Феликс. Спереди донесся шум сражения. Феликсу показалось, что он узнал рев Готрека и боевой клич Снорри. Он побежал вверх по заснеженному склону и оказался у лесной поляны. Перед ним возвышался большой курган или невысокий холм, выглядящий древним и существенно источенным природными явлениями. В нем была арка, состоящая из двух массивных стоек и каменной перекладины. Весь курган, за исключением арки, был покрыт коркой свежевыпавшего снега. Арка необычно светилась, и когда на нее попадал снег, то хлопья тут же таяли. Феликс предположил, что запах горящих растений в воздухе исходит от подожженного лишайника. «Что за дьявольщина тут происходит?» — спросил Феликс. «Магия», — ответил Макс. «И весьма могущественная». Феликс заметил, что у входа в курган кипит бой. Снорри и Готрек рубили направо и налево, прокладывая себе путь через массу зверолюдов. Арьергард отступающих чудищ сражался отчаянно, и они скрылись внутри. Феликс и Макс направились ко входу. Спуск выглядел необычно. Подобное Феликс ранее не встречал. Стены представляли собой массивные блоки необработанного камня, покрытого необычными угловатыми рунами. Коридор под углом уходил в темноту, а свод поддерживали другие арки. Где-то вдали во тьме ярко светилась еще одна. Группа зверолюдов пробежала под сияющей аркой и попросту исчезла. Это было необъяснимо. Только что они были там, а в следующий миг исчезли, оставив за собой лишь зыбь в мерцающем воздухе. Пристально вглядевшись, Феликс заметил, что над местом происшествия висит светящийся глаз, меняющий свое положение с головокружительной скоростью, чтобы занять позицию, с которой открывался лучший вид на сражение. Феликс решил, что лучше бы ему заняться своей частью общего дела. Он метнулся вперед, чувствуя странную дрожь, пробегающую по позвоночнику, когда он оказывался под одной из каменных арок. Ему не требовалось быть могущественным чародеем вроде Макса, чтобы понимать, что тут происходит нечто сверхъестественное. Кружащийся Снорри прорубал себе путь через трупы зверолюдов, отсекая конечности и круша головы с беззаботной импульсивностью. Когда он оказался вблизи светящейся арки, произошло нечто странное. Массивное щупальце толщиной с якорный канат корабля выскользнуло из свечения и обвелось вокруг него. Прежде чем Феликс успел издать предупреждающий крик, щупальце сократилось, и Снорри утянуло внутрь свечения. Тот мгновенно исчез. Готрек проревел проклятие и удвоил свои усилия, изничтожая последних оставшихся зверолюдов. Феликс приблизился к нему. «Что за штука схватила Снорри?» – спросил он. «Скорее всего, демон, и скоро либо он сдохнет, либо я погибну», – ответил истребитель. Он без оглядки прыгнул прямо в свечение и через секунду тоже исчез. «Подожди!» – закричал Макс. «Ты понятия не имеешь, куда ведет тот портал!» Феликс стоял перед светящейся аркой и гадал, что делать. От истребителей, зверолюдов и чудища с щупальцами не осталось и следа. Не доносилось ни звука. На его глазах мерцающее сияние начало исчезать. Внезапно что-то промелькнуло над его головой. Раздался неприятный хруст. Оглянувшись, Феликс увидел, что это Снорри был выброшен из портала со скоростью выпущенного из пращи камня. То ли случайно, то ли намеренно его отбросило прямо на Макса. Оба в бессознательном состоянии распростерлись на полу. Инстинкт подсказал Феликсу, что на принятие решения остались лишь мгновения. Он понимал, что если будет стоять на месте, пока не исчезнет свет, то в какой бы портал ни прошел истребитель, тот закроется, и последовать за гномом не останется никакой возможности. И пока он нерешительно стоял, что-то маленькое, круглое и твердое врезалось ему в спину, толкая его прямиком в свечение. «Ну, разумеется», — подумал Феликс. «Я совсем забыл о летающем глазе». По телу пронеслась волна холода, и на мгновение ошеломляющее ощущение головокружения грозило возобладать над всеми его чувствами. У Феликса возникло ощущение, словно он падает в огромный шахтный ствол, ускоряясь до невероятной скорости. Он подобрался для столкновения и был удивлен, обнаружив, что, спотыкаясь, бредет по твердой поверхности. Мгновение спустя, из-за ужасающего зрелища, открывшегося его взору, он пожелал оказаться в ином месте. Впереди находилась огромная тварь с щупальцами, нечто среднее между змеей и кальмаром, какой-то страшенный демон-мутант хаоса. Оно хлестало щупальцами, пытаясь ухватить Готрека, но истребитель стоял твердо и отмахивался от них своим топором, отрубив некоторым концы, с которых летели огромные кровавые брызги. Вокруг лежали искалеченные тела пары дюжин зверолюдов. Некоторые еще продолжали сражаться, схваченные гигантскими щупальцами. Было очевидно, что кем бы ни был сей громадный зверь, выбирая себе жертв, он не делал различия между своими приятелями хаоса-поклонниками и всеми прочими. Что-то просвистело над головой Феликса, и он увидел пронесшийся мимо мерцающий глаз. На мгновение он мог поклясться, что слышит леденящий потусторонний смех, а затем предмет скрылся с глаз. Вдали, за демонической тварью, Феликс заметил фигуру в черном одеянии, которая вытянула руку и поймала драгоценный глаз, а затем скрылась во мраке. Феликс почувствовал за спиной жар, и мерцание света померкло. Обернувшись в ту сторону, откуда пришел, он был удивлен, не увидев ничего, кроме огромного арочного прохода, который вел в бесконечное, казалось бы, пространство. Там и тут во мраке блестели огоньки. «Это не звезды», — подумал он, — «облуждающие огоньки колдовского света». На краткий миг он почувствовал, что его здравомыслие поколеблено. Каким-то образом его перенесло в абсолютно иное место за пределами его обычных познаний. Тут не было ни усыпанного снегом леса, ни огромного кургана, ни Макса Шрейбера со Снорри. Лишь арка, формой напоминавшая ту, через которую он прошел, но почему-то выглядящая более новой, украшенная резными ликами горгулей в виде каких-то необычных жабоподобных существ. «Это явно сильная магия», — подумал он, сожалея, что не уделил большего внимания словам Макса. Раздавшийся позади завывающий боевой клич напомнил Феликсу, что бой по-прежнему продолжается, и он является его действующим персонажем. На его глазах последний из зверолюдов был высоко поднят щупальцами демона и брошен в его огромную разъявленную клювообразную пасть. Раздался отвратительный хруст ломающихся костей, и из пасти демона брызнула кровь. В то же самое время несколько чудовищных щупалец проскользнули мимо Готрека и развернулись в сторону Феликса. Тот отпрыгнул в сторону, избежав их присосок, и нанес удар мечом. Клинок глубоко погрузился в резиноподобную плоть. Черная кровь медленно сочилась наружу. Феликс пригнулся и двинулся вперед, нанося рубящие удары по оказывающимся вблизи щупальцам, пробиваясь в направлении Готрека. В подобные моменты там было наиболее безопасное место. Напор потревоженного воздуха послужил предупреждением, и Феликс прыгнул вперед, в то время как огромное щупальце пронеслось там, где только что находилась его голова. Феликс кувырком покатился по полу, заметив, что тот выглядит необычно. Пол был выстлан старым камнем, который выглядел так, словно был выщерблен чем-то вроде кислоты. На каждом камне были странные руны из прямых линий и змееподобных завитушек. Они не были похожи ни на что, виденное им ранее. Феликс позволил инерции движения вынести его к ногам Готрека и едва не поплатился головой. Топор Готрека остановился на расстоянии нескольких пальцев от его лица. Он почувствовал облегчение от того, что истребитель настолько себя контролирует, иначе Феликс точно был бы мертв. «Видал я тварей и покрасивше», — произнес Феликс, разглядывая существо. То было огромным. Окруженная щупальцами пасть располагалась на высоте примерно в 4 раза превышавшей рост Феликса. Он видел, как из пасти капает слизь. Направленные на Феликса глаза существа были полны злобного и ужасного человеческого интеллекта. «Оно, вероятно, то же самое думает о тебе, человечий отпрыск», — заметил Готрек, пригнувшись под взмахом массивного щупальца, шаг за шагом отступая перед напирающим туловищем существа. Феликс осознал, что это безнадежный бой. Даже могучий топор истребителя был практически бесполезен против чудовища таких размеров и силы. Мощные порезы, наносимые Готреком, были как удары столовым ножиком, которым мальчик тыкает в быка. Они доставляли чудищу неудобства, но вряд ли могли убить его. Феликс ощутил приступ отчаяния. Как же такое случилось? Несколько минут назад они сидели вокруг ободряющего костра в удобной пещере, и теперь они находятся бог знает где, сражаясь с какой-то отвратительной демонической тварью. Если только он не предпримет нечто отчаянное, шансов на выживание нет. Зарычав, он размахнулся и, словно копье, запустил свой меч прямо в один из огромных глаз зверя. Бросок оказался прямым и точным, и меч угодил в мерзкий студень огромной немигающей сферы. Он вонзился глубоко, и Феликс надеялся, что меч достал до мозга существа. Спустя секунду он пожалел о своем поступке. Чудище издало злобный пронзительный вопль и начало слепо молотить по воздуху своими щупальцами. Феликс увидел, как Готрек вверх тормашками полетел на пол от судорожного взмаха щупальца твари. Феликс сам плашмя бросился на пол, чтобы его не раздавило, словно букашку. Огромное чудище начало отступать, продолжая молотить щупальцами по воздуху. Через несколько секунд из отверстий по бокам его клюва выступило мерзкое облако чернильно-черного газа. Феликсу едва хватило времени задержать дыхание, прежде чем облако накрыло их, скрыв все из виду. Феликс ощутил, что его кожу покалывает, а из глаз текут слезы. Мерзкая вонь, заполнившая ноздри, была хуже, чем запах от гигантского воина хаоса. Феликс не сомневался, что этот газ столь же ядовит, как и газ некоторых отвратительных разновидностей скавенского оружия. Он отчаянно бросился назад, надеясь, что выберется до того, как запас воздуха в легких закончится, и они заполнятся газом. В этот момент он заметил размытые очертания чего-то огромного и змееподобного, приближающегося сквозь туман. У него оказалось всего мгновение, чтобы опознать в нем одно из щупалец демона, а затем оно вошло в соприкосновение с его головой. Сила удара огромного каната из мускулов отбросила его на пол. Он непреднамеренно раскрыл рот и набрал полные легкие мерзкого загрязненного воздуха.